«Юрка, ты чем пирата кормишь?» Тот задрал голову вверх и тоже крикнул. «Всем! Он сейчас гречневую кашу ел. Даже мою тарелку облизал. Мыть не надо». «Слышала?» — спросил я маму, слезая с подоконника. «По-моему, весь дом слышал», — сказала она и вспомнила. «А ведь гречневая каша у нас есть. Позавчерашняя». Мама открыла холодильник, вынула кастрюлю и выскребла в тарелку остатки холодной каши. Затем поставила тарелку на пол рядом с жучкой. «Ешь, Дженни!» Собачка понюхала кашу, облизнулась и в 2 минуты вылизала всю тарелку. Мы с мамой зааплодировали. На кухню вернулся папа. «Ни за что не угадаете, с кем я сейчас разговаривал», — похвастался он. «С секретарем американского консульства». «И что он тебе сказал?» — спросила мама. «Сказал, что действительно американская туристка отстала сегодня от группы, заблудилась. С ней случился легкий обморок. Ее отвезли в больницу, но вскоре выписали. Теперь она в гостинице «Москва». Очень переживает из-за своей пропавшей собаки, просто жить без нее не может. Секретарь очень обрадовался, что жучка нашлась, и высылает за нами консульский автомобиль. «Боже мой!» — воскликнула мама. «А мне совершенно нечего надеть!» И побежала переодеваться. Через полчаса приехала машина. Юрка, открыв рот, смотрел, как мы садимся в черный «Мерседес». Пират гавкнул. Я помахал им рукой. По дороге секретарь рассказал, что туристку зовут миссис Хьюз, что она очень богата и что мы можем просить ее о награде за спасение любимого песика. Швейцар у входа в гостиницу, увидев собаку, хотел было нас остановить. Но мама сделала такое надменное лицо, что тот отступил и поклонился. Миссис Хьюз сидела в кресле и взволнованно говорила по телефону. Жучка радостно залаяла. Старушка уронила трубку на ковер, вскочила на ноги, как резвая девчонка, и бросилась целовать драгоценную собачку. Секретарь сказал ей что-то по-английски. И тогда старушка, наконец, заметила нас. Она подбежала к маме, затем к папе, затем ко мне и долго-долго трясла нам руки. Ладонь у нее оказалась жесткой и сильной. Она внимательно посмотрела на маму и что-то спросила. «Миссис Хьюз интересуется, кормили ли вы Дженни?» «Или она до сих пор голодная?» — перевел секретарь. «Дженни ела гречневую кашу», — ответила мама. Миссис Хьюз изумилась. Сама она в жизни не ела гречневой каши, а жучка тем более. Старушка взяла записную книжку и попросила продиктовать рецепт. Мама тоже удивилась такому незнанию. Медленно, чтобы секретарь успевал переводить, а старушка записывать, мама сообщила. «Знаете, моя дорогая, никогда не вываливайте в кастрюлю гречку прямо из пакета. Непременно обжарьте на чем угодно, на чугунной сковороде, на противне, но лучше в духовке, чем на конфорке. Совсем немного, несколько минут. Ну, а варить совсем просто. Не забудьте на стакан крупы добавить 1/2 чайной ложки соли. Каша тогда будет рассыпчатой». Миссис Хьюз старательно все записывала, время от времени восклицая «О, yes!» или «Фантастик!». Затем она начала рассказывать маме, как ее старая кухарка готовит пирог с авокадо. Секретарь терпеливо переводил, украдкой поглядывая на часы. «Я заметил на столике перед зеркалом ковбойскую шляпу. Мне ужасно захотелось ее примерить.